Братья и сестры, я прочитаю сначала один стих, записанный Иеремия, 14 глава, 9 стих. «Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас». У нас на одном браке молодые сделали фон, как бы свиток, отрезок жизни и в середине страницы жизни. И написали текст «Господи, не оставляй нас». Мне это так сильно тронуло. Они взяли вот этот текст, но почему-то они написали такие слова «Твое имя наречено над нами» или не написали слова «Ты, Господи, посреди нас», а они выборочно написали «Господи, не оставляй нас». Братья и сестры, наверное, самое большое желание, они сказали, чтобы на протяжении всей жизни их Бог не оставил. Моя тема, о которой я хотел бы с вами поговорить, некоторые причины, из-за которых Господь оставляет нас. Ну, первое, братья и сестры, Бог поселяется в наше сердце. Христос говорит, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Братья и сестры, нас нередко не могут понять лишь только потому, что то не пережили, что значит Бог вошел в нашу жизнь, Бог вошел в наше сердце. Как-то в нашем городе встречает одна женщина. Но почему она была еще женщина? Она посещала собрание, и не один раз уже длительное время, но еще не была сестрой, не покаялась. И вот она так встретила, я был с женой, говорит, знаете, я вот так смотрю на вас, вы какие-то не такие. Я говорю, а какие не такие? Ну нет, вот какие-то не такие. Я хожу и в ваше собрание, и псалмы вместе с вами пою, но я не такая, как вы. Ну, то есть, мы не такие, и она не такая. И я не знал, что сказать. Я говорю, вы продолжайте приходить в собрание. Она приходила в собрание, и вот однажды пели псалом, я даже не помню, какой псалом. Вы знаете, она к кафедре не шла, она на четырех ползла, умоляя, Господи, войди в мое сердце. Она стала другая. Бог вошел в ее сердце. Вот это счастье христианина. Мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Братья и сестры, то, что мы приобрели, это выше и дороже всего. Бог вошел в мою и в твою жизнь. Как-то одному брату говорят, когда рядом с ним находились мирские по работе, и говорят, мы пойдем, а ты останешься один, тебе не страшно? Он говорит, да нет, не страшно, вы что? Я-то с Богом остаюсь. А он так желал, постоянно вокруг, условия такие, он вынужден был здесь находиться. Как бы побыть наедине? Для христианина это не страшно. Бог вошел в его жизнь. Но мы сегодня поговорим о нечто страшном, братья и сестры. Ведь Бог вошел в жизнь, это прекрасно, но Бог может оставить нас. Мы будем так по порядку, немножко слово наше, оно похоже, потому что мы как бы народ Божий, как образ, будем рассматривать по порядку, как было в дни народа Божия. Апостол Павел говорит, с ними происходило как образы, а описано нам, чтобы мы не были похотливы на злое. В наставление нам, братья и сестры, чтобы мы могли проверить нашу жизнь. Я хотел бы по такому порядку, как развивались события. Когда Господь вывел народ израильский, он был близок. Вы можете представить, что народ Божий ощутил столб огненный и столб облачный. Днем облако над ними – солнце не опаляло, это как зонтик, это как благословение. А ночью они не были во тьме, столб огненный с ними. так близость Божья была с ними. Они получили уже и закон, о чем брат говорил. Они ощущали Господа рядом. Но наступил первый момент, когда Господь оставил их. 32 глава Исход повествует. Когда Моисей взошел на гору для того, чтобы получить закон в близком общении с Богом, и вот народ, глядя туда и сюда, видя, что Моисея нет с ними, говорят Аарону: «Сделай нам Бога!» Он попросил: «Дайте украшения ваши». Они дали украшения. И он сделал литого тельца. И вот народ в таком безумии, в плясках вокруг тельца, и говорит: «Вот Бог, который вывел нас из земли египетской». Братья и сестры, мы не будем рассуждать о том, как это так быстро получилось, как это так получилось, что они ощущали Бога истинного, и вдруг они вокруг тельца, да и с приплясками, Бог, который вывел их из земли египетской. Нередко это в нашей жизни так бывает, что мы даже не замечаем, по каким путям Господь может отойти от нас, откуда вышел этот Бог. Этот телец говорит: «Снимите украшение ваше». Он вышел из ноздрей, из ушей, с их украшений. Вешали кольца такие в ноздрях. И сегодня это тоже очень и очень распространено. Братья и сестры, но если народ Божий еще не вешает кольца, то украшений очень много, очень много. Мы совсем недавно были, когда Евгений Кифорович посещал нашу местность, мы были в Туве. И вот пришли много, и мы так называем, двоюродные наши братья, тоже с баптистского исповедания, пришли с такой скорбью, а у них уже припляски, уже не богопоклонение, а телодвижение. Тоже на служениях. Откуда это пошло, братья и сестры? Когда Господь увидел, что народ развратился, говорит Моисею: «Сойди скорее». А дальше говорит: «Я не пойду, я пошлю ангела, потому что если я пойду с вами, я в одну минуту истреблю народ». И когда услышал народ это грозное слово, стал плакать, потому что они поняли, что Господь их покидает. Они начали плакать, и Господь говорит: «Снимите украшения ваши, и я посмотрю, что с вами делать». Народ снял украшения. Господь повелел тогда Моисею, чтобы он сделал отдельно скинию собрания. Братья и сестры, как бы отдельно такую поставил палаточку от стана. И всякий, написано, ищущий Господа, приходил на это место. Всякий, ищущий Господа, приходил в эту скинию. Возобновилось общение. Скиния означает общение Бога с человеком. Вы можете представить радость? Господь говорит, что «я пойду». А Моисей сказал: «Господи, если ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда. Это будет страшно. Сделали шаг, мы вышли перед этим миром. Судами ты вывел нас, а теперь пойти без тебя, без твоей защиты, это было страшно. Не выводи нас отсюда». Было место прекрасное, место общения Бога с человеком. Еще раз они поняли, что значит, когда Господь покидает их. Братья и сестры, ну говорят, это в Новом Завете так не написано, а в Новом Завете тоже написано. Чтобы одевались прилично, святым, чтобы одевались целомудрием, чтобы было украшением не внешнее плетение, не золотые уборы или нарядность в одежде, но или многоценная одежда, но чтобы одевались с чистотою. Братья и сестры, это Новый Завет говорит. Один западный проповедник, он сказал: когда мы уделяем много внимания своей внешности, мы как бы говорим: обратите на меня внимание. Братья и сестры, мы становимся сами вот тем Богом, который требует поклонения. Это очень опасно. Бог покидает, Бог покинул тогда народ. И только тогда, когда они начали плакать, каяться, Бог вернулся, но попросил это убрать. Мы читаем следующий порядок, как это происходили события. Однажды Господь сказал, когда народ Божий уже подходил близко к земле обетованной, и Господь посылает туда саглядатаев, чтобы они посмотрели эту землю. И те, которые пришли, написано, 10 из них распускали худую молву о земле. Худая молва. Ну, казалось бы, они только лишь говорили, как они представляли. Смотрите, как они говорили. Народ сей, как исполины, земля, земля, поедающая людей, и мы были в глазах их, как саранча. Но все это была только худая молва. Казалось бы, они то, что видели. Но ведь это так невозможно было. Земля, вы видели такую землю, поедающую людей? А они увидели. Они распускали худую молву, так что народ ослабел. У народа пошел ропот, недовольство, негодование. И Господь за это наказал. Наказал всех распускавших худую молву. А потом говорит в наказание, вот так как эти соглядатаи, они шли 40 дней, чтобы осмотреть эту землю. 40 дней народ израильский шел до этой земли, то теперь будет день за год. Вы будете ходить 40 лет, чтобы вы знали, что значит быть оставленным мною. Вы знаете, когда Господь так сказал, тогда многие прозрели, их ужас объял, и они говорят, мы пойдем. Моисей говорит, нет, не ходите. Среди вас Господа нет, мы пойдем. И наутро, пробудившись, они пошли. Только не пошел Моисей, скиния оставалась на месте. Он не пошел вместе с ними. И написано, амаликитяне побили и разбили их. Они дерзнули пойти, но Господа не было с ними. Братья и сестры, это второй случай, когда Господь оставляет нас. Худая молва. Ко мне как-то подходит сестра и говорит, знаешь, брат, вроде бы и греха какого-то не сделала, вот ничего меня не осуждает, не осуждает. Ну какого греха? Мы обычно, хоть мы и христиане, мы знаем, что Бог, Он весьма строг. За всякое праздное слово Ему дадим отчет. Ну мы перечисляем, вроде бы греха большого не сделала. Мы несколько грехов называем, вот, ну нет, греха не сделала. А я знал один случай, где сестра участвовала в худой молве. И она правильно почувствовала в сердце, что что-то со мной не то. Я говорю, сестра, а вот в этом слухе вы участвовали? Да, мы даже и не думаем, братья и сестры, что это страшно в глазах Бога. Кто-то так сказал, словно мухи тут и там ходят слухи по домам. И мы в этом участвуем, и не думаем, что это есть одна из причин, что Бог там не может находиться. Бог покидает. И смотрите, как строго Господь сказал за худую молву, чтобы вы знали, что значит быть оставленным мною. Братья и сестры, Бог не может присутствовать в наших худых разговорах, которые не служат к назиданию, к вдохновлению народ Божий. Смотрите, когда эти слухи распускались, тогда народ Божий ослабевал. Да, эти сегодня слухи ослабевают народ Божий. Народ Божий слабеет, кормится чужими грехами, вместо того, чтобы вдохновенно мы могли ожидать пришествия Господа. Ослабевают силы. Но самое страшное, братья и сестры, Господь там не присутствует. Господь покидает тех, которые распускают эти худые слухи. Третья причина – злые дела твои. В книге Второзакония, 28 глава, стих 20, Господь говорит, «За злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Вообще, вот в этой главе Господь перечисляет, «Если вы оставите меня, что постигнет вас?» И Он говорит, «Какие проклятия придут на тебя, на землю, на потомство, на наследие твое? Какие придут проклятия?» И теперь говорит, за злые дела твои. То есть ты оставил меня в этих злых делах. Однажды Гедеон в 6 главе, в 13 стихе, он признается, когда Господь ему сказал, Господь с тобой, муж сильный. Он говорит, Господь со мною. Он говорит, где все чудеса, которые творились вот тогда в Египте? Ныне оставил нас Господь. А вот какая причина. Начинается глава так. Народ израильский опять стал делать злое, и за это предал их Господь в руки мадианитян. Братья и сестры, злыми делами мы оставляем Господа. За злые дела Бог оставляет нас. Какие-то злые дела. Ради какого-то достижения ты знал, что этого нельзя было делать, но поступил со совестью. Ну как бы я достигну, потом все будет нормально у меня, потом все будет правильно. А вот ради вот этого, это мне надо сейчас. Это злой поступок. И из-за этого злого поступка Господь оставлял народ, Господь оставлял душу, Господь оставляет тебя за злые дела. Братья и сестры, как нередко мы обольщаемся. Вот в этом мире, весьма греховном, мы допускаем, как дети Божьи, какой-то злой поступок. В очах Господа этот поступок злой, и за него Господь оставит тебя. Четвертое. Оставили закон Господень. В книге 2 Паралипоменон, 12 глава, с 1 и 5 стих говорит, когда усилилось царство Равоама, Равоам оставил закон Господень и народ вместе с ним. И Господь тогда говорит, посылает к нему пророка и говорит, скажи, и так как вы оставили закон Господень, то я оставляю вас и предаю вас в руки Сусакима. Оставили закон Господень. Братья и сестры, возможно, в начале нашей духовной жизни мы благоговели перед Словом Божиим, читали, изучали, понимали, что это наша духовная жизнь, это питание, а потом так потихонечку, потихонечку. Начало падения начинается с оставления Слова Божия. Один автор так сказал, «Всякий день, проведенный без внимательного и серьезного чтения Слова Божия, оставляет нас открытыми для греха и незащищенными от духовных заблуждений». Братья и сестры, оставили закон Господень, Господь говорит, оставили меня. И может быть, это в твоей жизни так произошло. Да, мы думаем так, но я же хожу в собрание, и Слово слышу, и это Слово Божие. Но ты сам лично оставил питание. Ты сам лично оставил Господа, и Господь оставит тебя. Пятое. Лживые пророки. Однажды к Михею, тогда, когда он сказал о том, что постигнет Ахава и Иосафата, подошел Сидекия, и он так дерзко ударил его по щеке и говорит, «По какой это дороге отошел от меня Дух Господень, чтобы говорить в тебе?» Михей говорит, а вот ты узнаешь, когда будешь бегать из одной комнаты в другую. Ну, то есть увидишь, по какой это дороге отошел от тебя Дух Господень. Сидекия думал, что как и прежде, 400 пророков, это говорит о том, что они были пророками Господними. Они не были лживыми пророками, они были Господними пророками. Но почему сейчас они стали лживые пророки? Они говорили в угоду. Они говорили то, что нравится. И теперь Господь оставляет их. Они в очередной раз, они уже это привыкли, в очередной раз говорят, будет победа, царю говорят. Только Михей, независимо от них, говорил правду. И теперь не мог это понять Сидекия, говорит, по какой это дороге отошел от меня Дух Господень. Братья и сестры, мы сегодня живем в такое же ответственное время. Вчера был проповедник и, возможно, служитель, и видный служитель. А сегодня, а почему? Мы знаем, что вчера это было. И нередко народ Божий думает, а как это было вчера, так будет и сегодня. И продолжает иметь общение, и слушает, и питается, только не замечает, что потом Дух Господень отошел. Этого не мог понять Сидекия. Что Господь его оставил, что с его уст уже не истина сходит, а ложь. Братья и сестры, мы живем в очень ответственное время. И если мы не ориентируемся, что уже не истина говорит, а говорит ложь, если мы продолжаем питаться и слушать, мы в опасном положении, Господь оставит нас. И последнее, шестое. Однажды Господь заговорил особо с Езекией. Езекия был удивительный, благословенный царь, через которого Господь многое сделал. В то время даже цивилизация была очень такая высокая. Написано, Езекия провел водопровод. То есть в то время уже был водопровод. Цивилизация достигала своего высокого уровня. Но вот наступил момент, когда Господь говорит, что Езекия заболел, ты умрешь. Он заплакал. Господь жалился над ним, показал ему знамение и продлил ему дни жизни. И вот теперь с этого момента сердце Езекии возгордилось. Знаете, в чем проявлялась гордость Езекии? Тогда, когда пришли к нему люди, которые хотели узнать о знамениях, которые произошли. Вы знаете, знамения произошли на небе. Солнце пошло на 10 ступеней назад. Теперь они поняли, что-то необычное произошло. Это связано с царем Израильским. Пришли для того, чтобы узнать об этих знамениях. И в этих знамениях Езекия ничего не сказала Господи. Я не знаю, какими он словами, Писание не говорит, какими он словами обсказал, но он так обсказал, что это было из-за него, что он попросил, чтобы солнце пошло назад, и это так произошло. Да, люди вокруг, возможно, ахали, какой Езекия, не только мудрый в земном, и даже и небесное ему подчиняется. Но написано, что возгордилось сердце Езекии. Братья и сестры, когда об Иосифе узнали, что он толкует сны, и сказали, что вот этот толкователь снов, то Иосиф сразу сказал, это не мое, это Господь. Когда только немножко о какой-то способности брата рассуждает, и мы где-то промолчали, мы одним словом приписали это себе, это гордость, из-за которой Господь оставляет нас. Написано, Господь оставил Езекию. Братья и сестры, это страшно, что потом произошло с Езекией, что потом произошло с его потомством, из-за того, что он допустил грех гордости. Мы знаем, что это грех весьма тяжелый. Человек, приписывая себе, он отвращает лицо Господне от себя. Из-за этого греха Господь оставляет нас. Бог продолжает работать. В Псалме 80, в стихе 13, так написано, «Потому я оставил их по упорству сердца их». Господь неоднократно какими-то обстоятельствами, каким-то судом, сложным обстоятельством останавливал, чтобы узнали, что Господь оставил нас. Но человек продолжает идти, продолжает делать дальше. И потом Господь говорит, по упорству сердца их я оставил их. Братья и сестры, этот вопрос, что Бог оставляет нас, не проходит мимо нас, чтобы мы оставались равнодушными. Я помню, одно время меня сильно беспокоила эта мысль. Мне так казалось, что просто в определенных условиях меня Господь оставит. И это настолько сильно удручало меня, и однажды Господь утешил местом Писания. Я хотел бы этот стих прочитать. 2 Паралипоменон, 15 глава, стих 2. «Господь с вами, когда вы с Ним. Если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставить Его, Он оставит вас». Дело в том, что мы виноваты, что Бог оставил нас. Мы оставляли его первые. Возможно, это оставили закон Господень, возможно, в слухах это было, или в нашей внешности это было. Мы оставляли Господа, и Господь оставил нас. Но если мы не оставляли Господа, Он верен, Он никогда не оставит нас. Братья и сестры, возможно, кто-то в нашем собрании находится тот, который не может сказать, что Бог в моем сердце. Бог оставил тебя. И это нечто страшное. Поэтому есть сегодня возможность, чтобы как народ Господень начал плакать, сознавая: «Господи, не оставляй нас!» А Он говорит условия. Может быть, у тебя есть гордость? Ты в этом покайся. Может, у тебя есть излишнее? Ты уделяешь внимание себе. Господь говорит: «Сними это, убери. Я посмотрю, что дальше с тобой делать». Бог не хочет нас оставить. Но мы, может быть, по нашей жизни мы оставили Господа. Поэтому есть возможность сегодня, чтобы Господь опять вошел в наше сердце, вошел в нашу жизнь, был близок к нам, чтобы Господь нас не оставил. А может быть, на пути, мы где-то начали идти по этому пути, и это опасно, Господь оставит тебя, чтобы мы устрашились и просили так, как эти молодые: «Господи, не оставляй нас. На всей жизни не оставляй нас. Пусть это будет и твое желание, и мое желание, чтобы Господь не оставил нас». Мы сейчас помолимся и обратимся к Господу, чтобы Господь не оставил нас. Аминь. Thank you.